А разве это не лейтенант 12-го отряда?» — показала Луричия на мою помощницу. «Верно, она мой лейтенант и помощник, а также член семьи». На последних словах ушки нему забавно окрасились в алый, а по моим чувствам ударил комок эмоций в виде счастья, смущения, желания и восторга. И нет, я пока еще не капитан, чтобы этому старому бородатому маразматику всю его оставшуюся старость текалась, а плешь образовалась не только на тупой черепушке, тише и про себя добавил я, но достаточно громко, чтобы все присутствующие это услышали. Так вот, я пока еще не капитан, но так как лучшей кандидатуры в ГТЕ нет, как и оборудование, вкупе с умеющим его правильно использовать специалистом, взамен криворуких обезьян, которым даже протирать пробирки не доверишь, то я исполняю все эти обязанности сам с их разрешения, ну и в свое удовольствие, ибо хрен мне кто запретит заниматься маленьким безобидным хобби, маленьким, безобидным, и мою лабораторию показательно оглядели, у всех свои слабости, пожимаю плечами, короче, не обращай внимания, а лучше зри в корень, или слушай, Шаолинь Чан не зря сказала про мои возможности, кто? Капитан второго отряда ГТЭ, поясняю для нее, переходя на серьезный тон, моих знаний и возможностей вполне хватит, чтобы сделать для тебя качественный гигай, не вызывающий неудобств, а также экранирующий твое реацию. Нет, не так, маскирующие его под излучение простого человека, так что по нему тебя не отыщут. Также у меня есть силы и средства выпутаться из тех проблем, которые могут прийти по твою бедовую головку. Считай, что тебя прикрывает полноценный отряд во главе с капитаном и несколькими офицерами. А значит, что, и наклоняюсь к ней, ожидая ответной реакции. Что, завороженно выслушав мою речь, переспросила Луричия. А значит, что ты, для начала, снимешь этот уродливый абажур и покажешь на свет свою симпатичную моську, и сделал это. Хм, а она и впрямь весьма мила как для ребенка, особенно когда не строит из себя аристократку. Именно строит, а не ведет себя подобно этим замшелым снобам с возвышенным до небес самомнением. Спасибо, я насмотрелся на кучики старшего и теперь мне есть с чем сравнивать. Так что я даже погладил ее по гладким локонам блондинистых волос, спадающих на спину. Затем вселишься в гигай, подталкиваю застывшую девочку вперед, заставив пискнуть от испуга, отправляя ее к телу, в которое она и провалилась. Гигай тут же стал перестраиваться и менять внешность, превращаясь в точную копию моей гости. Пока это происходило, я передал ему халат, который та накинула на тело. Все же, сейчас оно было обнаженным, а я любитель прекрасных, но зрелых форм. А младшеклассницы, это не то, что по законам Генсея, что по моим внутренним убеждениям. Вот лет через 10, если она сможет вырасти ментально, именно от этого зависит возраст внешности духа. И под конец отправишься маяться всякой детской ерундой, чтобы не мешаться мне под ногами. И после этого я подождал за дверью, пока моя помощница переоденет девочку в подобие школьной формы и передаст ее вновь мне на руки. А после этого взял ту в оборот и отвел на детскую площадку, где сейчас ощущалась Карина и ее друзья. Луричия все это время вела себя тихо, привыкая к гигаю и пытаясь переварить все то, что я с ней делал и говорил. Очнулась она от своих дум лишь тогда, когда я подтолкнул ее вперед, отправив к темноволосой сестренке и ее друзьям, что сейчас смотрели на нее, держа футбольный мяч в руках. А, что, кто, стоп, ты хочешь, чтобы мы занималась этим с ними? Вот честно, не зная я подоплеки ситуации, то подумал бы о чем-то пошлом. Как она так делает? Настоящий талант. Мне даже на несоизмеримо жалкое мгновение показалось, что совесть начала подавать признаки жизни. А что, не умеешь? Ха, и чего, что это за слабачка, что и в футбол играть не умеет? А вот Карин очень удачно высказалась. То ли это из разряда чутья, то ли просто дети лучше понимают друг друга и знают, как общаться на одной волне, но такой вызов не мог закончиться иначе, чем, что, чтобы мы могли проиграть в этот ваш футбол. Футбол, да плевать, давай сюда эту штуку. И с уверенным видом Луричия подошла к Карине и выхватила у той мяч, после чего стала крутить его в руках. Смотри, деревня. Увидев такую картину, моя младшенькая Ягоза мигом просекла ситуацию и стала с видом мастера показывать виды ударов по мячу и объяснять правила игры. Теперь понятно, это просто. Давай играть, я покажу, на что способна глава клана Касумяджи. И группа мальчишек и девчонок отправилась на поле. Отлично, эта часть прошла неплохо. Как считаешь? Проговорил я и повернулся к стволу дерева неподалеку. Не знаю, они такие беззаботные и чистые», — проговорила вышедшая на свет Ешина. Она со сложным чувством смотрела на ребятишек. «Я понимал ее ситуацию, оттого и выбрал в няньки для молодой Луричи и Карин. Зная цели и страстное желание последней из зависимых, она жизнь положит, но защитит этих детей. К тому же теперь, когда в ее жизни забрезжила возможность осуществления мечты, она уже избавилась от голода, стала сильнее и более живой. Рано или поздно мы с Рантао сможем решить и последнюю загвоздку, благо, путь нащупан, остаются лишь эксперименты. Много экспериментов, но сама сможет дождаться столько, сколько нужно. Да, все дети такие, в моей голове проскакивают воспоминания. Причем не только мои, как и Чига, что немного омрачает этот миг, пока их не касается мир взрослых. И все, что мы можем сделать, это дать им возможность оставаться детьми как можно дольше, и защитить их. Ты ведь присмотришь за ними некоторое время? Конечно, Куросаки сама, уверенно кивнула мне женщина, с горящими от чувства долга, что пересекалось с ее собственными моральными ориентирами, глазами. Еще не фанатик, но где-то рядом. Все же, это правильный был ход, а то я еще собирался привлечь Сину, но та слишком импульсивна и любопытна, чтобы остаться в стороне. Скорее она сама может втравить Луричи и Карин в глупости, чем помочь выпутаться из них. Пусть не серьезные, но крайне неудобные и несвоевременные. Можете на меня положиться. Ох, ты снова за свое, делано вздохнул я. Когда уже будешь называть меня просто Ичига? Знаешь же, как мне не нравится весь этот официоз. Когда вы перестанете вести себя как великий человек, достойный преклонения и уважения, посмотрела на меня в ответ Ешина, и теперь уже без подобострастия, просто констатируя факты, понятные ей. Я за свою долгую жизнь видела много тех, кого потом описывают ваши книги по истории, как великих людей, и должна сказать, они достойны этого большинство из них. Пусть смысл их поступков и подвигов частично перевран или показан иначе, с иными акцентами, но это не отменяет их итогов и влияния. Так вот, Куросаки Ичига, если сравнивать их возможности и силу, а также влияние на мир и людей вокруг, то ваше имя должно будет вскоре также появиться в летописях. Пусть не Генсея, но общество душ, точно. И что-то мне говорит, что вы еще сможете потрясти этот мир до основания и перевернуть его так, как вам будет угодно. Ты преувеличиваешь, постарался я смягчить высказанное. Нет, я всего лишь верю в вас, и я бы даже поверил, что она немного тронулась умом на почве преклонения передо мной, если бы не едва заметная улыбка в уголках губ и донесшиеся до меня веселые нотки от ее души. «Ты ведь издеваешься?» Я с шоком смотрел на нее. «Это не отменяет того, что я уверена в своих словах», уже откровенно улыбнулась зависимая. «Ха-а, ты ужасная женщина, Ешина сама. Теперь я верю, что вы с Рантао части одной души. У нее иногда проскакивает нечто схожее, когда речь идет о новых необычных исследованиях или попытках выбить у меня новые реактивы и инструменты. Ладно», — хлопнул в ладоши, — «я иду приводить свои нервы в порядок и поболтать с друзьями. Присмотри за ними. Если что, сразу зови меня. Отдохните как следует, Куросаки сама. Я вас не подведу», — услышал я, когда уходил прочь. Хах, все же она начала оттаивать и даже нормально общаться. Хороший знак, так глядишь и мы еще сделаем из нее нормального члена команды бога зла. Хотя кажется мне, что тут не обошлось без моего верного апостола, Синные и ее магии Стеба и Печенек. Нужно будет ей обязательно выписать благодарность, достав купон в хороший салон. Она давно просила чего-нибудь в этом роде. Чуть позже. Комната все того же почти состоявшегося гаремодержателя. Отдохнуть с друзьями? Как же? Сойфонг на зависть любому короткоживущему заручилась поддержкой своей наставницы и сейчас вместе запрягали школьников для неоплачиваемой работы с риском для жизни. Ага, прямо как любил делать Абарай, с той лишь незначительной разницей, что с богиней скорости, шансы благополучно склеить ласты близки к нулю. Так значит, нашей задачей будет захват предателей, использующих секретное супероружие, и защита самой настоящей принцессы. Круто. В глазах Рихимы горел самый настоящий нездоровый пожар энтузиазма, а духовная сила била ключом, являясь прекрасной живой приманкой для всех пустых в округе. Точнее было бы, будь эти самые пустые в наличии, ибо не верю, что говорю это, но синигами бдят. Хотя, чего ей бояться, если спокойно жила и столовалась с эспадой? Нет, группой захвата выступаем мы с Яруичи сама Ичига, а вашей задачей является лишь прикрытие и защита Луричии Касумяджи сама», – спокойно пояснила Сой Фонг. Впрочем, приступ энтузиазма рыженькой от этого нисколько не убавился, зато немного успокоилась Тацуки, понявшая, что вот прямо сейчас в мясорубку их никто не бросает, а там попробуй ее еще поймай. Хм, задумчиво недовольно нахмурился Чат, окидывая пристальным взглядом нашу компанию. «Не нравится мне это», — наконец сказал Метисы. «Черт, как же я его понимаю». С первого взгляда было понятно, что ей очень скоро придется рано повзрослеть. Она пока еще пытается держаться гордо, с проскакивающими детскими чертами и привычками, но скоро это исчезнет, как снег на солнце. Смерть отца, осознание горечи предательства одного из старейшин, которому просто захотелось больше власти, не ради какой-то высшей цели, а просто так, и наконец увидеть собственными глазами смерть своих телохранителей. Подобное тяжелой ношей будет давить на любого, а тут еще и политические игры начнутся. «Мне тоже», — поддакнула ему в тон Мира, привалившаяся к моему плечу. «Ичига еще не восстановился, а вы уже пытаетесь вновь его использовать», и хоть сказано было спокойно, но я уловил ее недобрый настрой в сторону нынешней главы Амницукида, да и некий упрек в сторону Яруичи был брошен одним взглядом. Что интересно, та все поняла и даже слегка покраснела, то есть, потемнела. Смущенная и виноватая смуглянка, мням, но прочь похабные мысли, сейчас не до того, да и с учетом того, что в городе присутствуют синигами из второго отряда в приличном количестве, включая саму Сойчан, что точно будет бдить. Рядом с телом обожаемой наставницы уединиться со своими девушками для приятного времяпрепровождения мне не светит до конца истории. Зачатками эксгибиционизма я еще не страдаю, несмотря на свое звание бога зла, которому человеческая мораль должна быть до одного места, по идее, не стоит переживать. Ичига не придется утруждаться сверх необходимого. От вас требуется больше именно наблюдение и отвлечение внимания. Гёка Кукумай не в курсе дел синигами сверхобщедоступного. Так что когда ему попадут сведения о том, что Луричи сама видели в Каракуре, то он справедливо решит, что девочку специально тут спрятали под наблюдением временного синигами. О состоянии Куросаки после битвы никому не известно, кроме участников, как и о полном потенциале сил. Соответственно, мятежный старейшина будет считать, что его заложницу прикрывает лишь человек уровня лейтенанта-капитана синигами и несколько его друзей, чей уровень весьма посредственный с учетом их подчинения. Это поможет нам скрыть истинную ловушку. Если направленные им убийцы и похитители будут знать о синигами, то могут действовать осторожно, да и вообще устроить большие проблемы среди аристократии. Но сейчас, пока у него есть возможность все провернуть тихо и скрытно, Кумай-сан постарается так все и оставить. «Аристократы», — скривилась Яруичи, а Семирамида кивнула в поддержку. «Ну да, это та еще накипь на теле человечества, физического или духовного, мастера гнилых интриг, подлости, предательства и лицемерия, и при этом не любит, когда их грешки становятся всеобщим достоянием, но стоит их загнать в угол, могут выкинуть любой фокус». «Ну да», — осторожно нарушила сложившуюся тишину Сой Фонг, чувствовавшая себя немного не в своей тарелке. «Так что пока у Кумай-сана будет надежда на скрытность, он будет ее использовать. Так что пошлет бойцов для отвлечения вашего внимания, пока более преданные лично ему люди будут похищать Луричи саму. И уже тут сработает наша ловушка. Бойцы Амницукида во главе со мной захватят похитителей и изымут Бакката. Так что у нас будут сразу и свидетели, и обвиняемые, и вещественные доказательства. С этим и поддержкой Касумяджи сама Гакаку Кумай не сможет отвертеться от суда. Ага, а заодно у синигами появится должник в виде молодой аристократки, обязанной лично им. К тому же в ее окружении точно будет кто-то из действующих капитанов или лейтенантов. Так что клан Касумяджи прочно будет прикреплен к заднице Ямамото, как они и рассчитывают. А вот хрен им, такая корова самому нужна. И у меня есть даже парочка мыслей, как все можно провернуть к всеобщему удовлетворению меня любимого, хе-хе. Дорогой из дум меня вырвал вопрос Миры. Девушка с интересом и легким вниманием смотрела мне в глаза. «Все в порядке?» «Да», просто задумался, я чмокнул ее легонько в уголок губ, чтобы слишком не смущать моих друзей, они и так сидят все красные от этой атмосферы семейных посиделок. Бедная девочка, ей бы со сверстниками играть, да заниматься прочими вещами для простых детей, а вместо этого будет лишь использоваться в роли трофея для группировок со своими интересами на ее клан. Не стоит так говорить, Ичига, упрекнула меня Сой Фонг. Ну, в чем-то он прав, Сой Чан, пожала плечами Яруичи. Я понимаю, что у нее и так был небольшой выбор, учитывая статус по рождению, но прожив столько лет в Гинсе и познакомившись с людьми, тут взгляд был брошен в мою сторону, чтобы уж точно не осталось сомнений, о ком идет речь, не могу не согласиться с Ичига, что своим бы детям я такой участи не пожелала бы, своим детям от Ичига-куна. ТЦ, вы ее сломали, с неудовольствием заявила Тацуки, потыкав пальцем в щечку замершей Орихимы. Та же сейчас с мечтательно одухотворенным видом ушла в себя, и не только ее, ехидно заметила Мира, стрельнув взглядом в сторону капитана Амницукида, чей вид был не намного лучше нашей рыжей подружки. «Ахо-хо, я чего-то не знаю о вкусах своей любимой ученицы», в тон ей протянула Яруичи, обхватив Сой Фонг за плечи и слегка встряхнув, отчего у той явственно выступила паника на лице в момент осознания своего положения. И краткое «я нет», Яруичи сама, как вы могли такое предположить? Ни за что, я Ичига, да никогда, хм. Вот после этих слов подозрение лишь укрепилось. Слишком много Ичига я слышала за этот разговор, чтобы поверить в такое. Ну, раз мы примерно поняли всю ситуацию, все же решил спасти бравую разведчицу от разоблачения, чем заслужил благодарный и смущенный взгляд. Мне пора бы проверить нашу подопечную и заодно привести ее домой. Детям нужно хорошо питаться. Отлично, тогда я пойду и помогу с готовкой Масаки-сан и Юзу-чан. Поднялась вместе со мной Мира. И я тоже хочу. Вскочила пришедшая в себя Орихимы. Нам еще уроки делать, балда. Но была тут же остановлена смачным подзатыльником от Тацуки, не столько болезненным, сколько обидным, из-за чего Инауи смотрела сейчас на всех взглядом побитого щеночка. Но вы можете их делать тут, а после перекусить. Думаю, мама будет не против большой компании. А остальные в этом доме ничего не решают. Пожимаю плечами с должной степенью пофигизма. И это всех нас устраивает. Мама хорошо справляется со своей ролью главы семьи и хранительницы домашнего очага. На этих словах я снова встретился взглядом с Семирамидой, которая решительно кивнула своим мыслям. После чего мы вместе вышли из комнаты, направившись по своим делам после короткого чувственного прощания. Да, я тоже думаю, что Мира станет уже в нашем доме такой же отличной хозяюшкой, как и мама, а может и лучше. Примечание к части. HTTPS и пиним кцом оригинал с E2DD77E2DD77DBF C6E6E4488E в 991 на F84E5DJPG. Луричье, когда строит из себя милую пай девочку. HTTPS рандомс нет и маги бляч 20 20 169% 20 20 ларге 2013 JPG, она же, когда всякие неразумные смерды не спешат исполнять их аристократическую волю. Касумяджи. Финал. Ну что, мелочь, пошли домой. Немного наклонив голову на бок, смотря на запыхавшуюся чумазую, но вполне довольную принцессу. Мы не мелочь. Мы, сиятельная глава клана Касумяджи, Луричи и Касумяджи сама, и обращаться к нам следует соответствующе. Гордо вздернула носик принцесса, всеми силами пытаясь генерировать пафос и заносчивость. Именно пытаясь, ибо тянуло это максимум на 0,1 от таковых у Гейкуи, а общий вид нисколько не способствовал сравнению с благородным заносчивым мудаком, акатипичным представителем аристократии общества душ. Да-да, конечно, помахал я рукой на это представление, после чего перевел взгляд на Карин. Как успехи, мы их разбили в пух и прах, ленивые бестолочи, что и мяч-то видит в первый раз, не чета нашей команде. Воинственно подняв кулак к небу, постановила сестренка, на что Луричи гордо покивала головой. «Рад за вас, ну так что, идем?» Мама и Юзу-чан наготовили столько вкусного, что я даже и не знаю, как мы это все съедим. Бейрер. На упоминание еды раздался слитный звук двух, недовольных тем, что их позабыли, желудков. «Мы сильно проголодались», — постановила за двоих принцесса, наверняка правда имея в виду только себя, «а потому позволим тебе в этот раз провести нас до своего дома и даже вкусим пищу, что приготовила твоя семья для нас. Цени предоставленную тебе честь». «Да-да, ценю», — покивал я Аки-болванчик, после чего подхватил расслабившуюся принцессу под руки и усадил себе на плечо. «Эй!» — возмущенно вскрикнула-пискнула не ожидавшая такой подлости мелочь. «Поставь нас на место, ну или хотя бы неси, как подобает принцессе, уже тише закончила Луричия. А чего она постоянно говорит о себе во множественном числе, да еще вспоминает про клан, который якобы возглавляет? Спросила в свою очередь сестренка, отчего восседающая на мне девчушка буквально задохнулась от возмущения. Как же, ее игнорируют, да еще и смеют сомневаться, что она глава клана. Да что она себе только позволяет, непорядок. Ай, не бери в голову, Карин, просто общество душ опять решает свои проблемы за чужой счет, попутно сделав меня чем-то средним между телохранителем, нянькой и ответственным лицом за целую принцессу благородного клана. В общем, ничего нового, закончил я таким тоном, будто каждую неделю спасаю принцессы и разгребаю проблемы минимум планетарного масштаба. Это получается, я играла в футбол с самой настоящей принцессой? Шокированно переспросила Карин. Мы рады, что ты наконец осознала то, о чем мы тебе говорили, и в знак извинения можешь пасть перед нами на колени. Ай! Вскрикнула она, получив по пятой точке, как самый обычный нашкодивший ребенок. Не зазнавайся, мелочь, лишь потому, что родилась благородной, наставительно заметил я, а через секунду нас накрыл плотный ледяной купол, защищая от серии взрывов. Тем более, когда у тебя есть куча недоброжелателей, готовых пустить под нож и случайных свидетелей. Кто они? Дрогнувшим голосом спросила принцесса, осознав, насколько близко смерть была рядом. А вот это мне и предстоит узнать, хмыкаю я, саживая принцессу. Сидите здесь и никуда не выходите, заканчиваю я, проходя сквозь лед. Попытавшийся то же самое провернуть странный синигами в костюме типичного ниндзя повис на пробивших его тело шипах. Думаю, Сой Фонг не будет сильно бухтить, если оставшиеся убийцы будут немного не в кондиции, а их профессиональная гордость упадет куда ниже плинтуса. Поняв друг друга без слов, двое оставшихся убийц разделились. Первый, скатанный странным зеркалом на рукояти, попытался поймать мой взгляд на отраженном зеркалом свете, а второй с жуткой смесью копья хрен знает с чем, начал заваливать барьер грудами камня. Бесполезно. Не став играть с ними, немного ускоряюсь и быстрее, чем ниндзя даже успели заметить, создаю два одинаковых заклинания, что желтыми искрящимися канатами духовных частиц надежно сковали их движение, а электрическими разрядами блокируют тонкие манипуляции. Поняв, что самостоятельно вырваться не могут, они плотно сжали челюсти, после чего захрипели и, также не сказав и слова, покинули этот мир. Плохо. Два убийцы и оба предпочли смерть пленению. Конечно, каждому, кто хоть как-то замешан в этом деле, и так понятно, что виноват возжелавший власти старейшина, только вот без неопровержимых доказательств даже главком не посмеет обвинять в предательстве аристократов, иначе его члены совета потом загрызут. На его месте неплохо было бы избавиться от этого пережитка истории окончательно, но, увы, нельзя. Они все еще имеют огромную власть и влияние в обществе душ, а потому с их мнением и желаниями приходится считаться. Довольно неплохо для временного синигами, спокойно произнес до этого не показывающийся четвертый наемный убийца, отдав какой-то хитрый знак рукой, после которого три десятка его товарищей прекратили скрываться под специальными плащами-синигами. Учитывая, что это весьма дорогое оборудование, в основном для второго отряда, кто-то у пчелки сильно так приторговывает на сторону. Перед тем, как мы начнем, прерываю его, переступая с ноги на ногу и тем самым скрывая управление землей, из-за чего ледяная сфера резко рухнула на пару десятков метров вниз, а каменные глыбы сошлись, блокируя проход. Теперь им придется знатно потратиться, чтобы достать Луричи, или переквалифицироваться в шахтеров-бурильщиков. Должен все же спросить, вы готовы к допросу с пристрастием, или предпочтете не рисковать, и сразу во всем сознаться? Направленный в небо веер стрел Квинси пробил скрывающий Риацу барьер и взорвался фейерверком, привлекая внимание всех пользователей духовных сил в городе. Теперь Сой Фонг с Яруичи прибудут сюда в течение максимум минуты, за которую ублюдки при всем желании не успеют выковырить из-под льда принцессу, а соревноваться с богиней скорости В, КХМ, скорости. Гиблое дело. Поняв, что дела плохи, предводитель, даже не став представляться и разводить пустую демагогию, попытался сбежать, а за ним обратно, нацепив плащи, побежали и остальные. Не выйдет. Немного сконцентрировавшись, я ощутил все грехи наемных убийц, а через них нашел и быстро удаляющиеся источники скрытой Риацу. Хмыкнув, выстреливаю новый веер теперь уже самонаводящихся стрел Квинси, что при столкновении с врагом вспыхивали, сжигая плащи. Именно в этот момент надо мной пролетели две бесшумные тени и целая кавалькада сопровождения, а все засвеченные убийцы оказываются в царстве Морфея. Недолго пробегал и главный из них, отловленный уже у самого разделителя миров непосредственно бывшие нынешние командирами Амницукида. Ну что же, теперь можно и доставать принцессу. Легкий удар ногой сопровождался раздвиганием монументальных каменных плит с подъемом ледяной сферы, что прямо на глазах рассыпалось на отдельные кристаллики. Еще один быстрый хлопок, и тела мертвых убийц погружаются под землю. Не думаю, что Сой Фонг сможет из них что-то выжить, а мелким еще рано видеть трупы. Ну, вот и все, усмехаюсь, когда лед окончательно разрушился, освобождая своих подзащитных. Теперь с убийцами покончено. Думаю, мелочь, вскоре ты сможешь безбоязненно вернуться домой, ну а мне ничего не останется, кроме как вернуться к тихой жизни, без всяких этих убийц, интриг и спасенных принцесс. Угу, самому не верится в сказанное. Уверен, через 2, максимум 3 месяца опять случится какая-то задница, в которую меня опять же втянут, либо вынудят втянуться, а по-иному почему-то и не бывает. Еще не все, неожиданно серьезным и без показного величия произнесла принцесса. Она посмотрела на бойцов второго отряда, пакующих пленника, и на Карин, что стояла рядом и рассматривала все с непосредственностью и любопытством ребенка, для которого все произошедшие скорее представление, чем что-то более серьезное. Пока Гёка Кукумай жив, мы не будем в безопасности. Мы, я благодарна тебе за все, но дальше пойду одна, чтобы не привлекать к вам еще большей опасности, начала была она, доставая свой короткий, скорее ритуальный и церемониальный, нежели боевой ножик, но была легко перехвачена моей рукой. Ой, вот только не надо мне тут самодеятельность устраивать, когда не просит, хмыкаю я, забирая ножик из рук и пряча во внутреннем кармане. Верну, как все будет закончено, объясняю на ее вопросительно возмущенный взгляд. Да и потом, если Сой Фонг взялась за дело, то вскоре твоему властолюбивому старику выдвинут такой список обвинений и поставит в такую позу, что хочешь, не хочешь, но придется отвечать по всем пунктам. Как минимум узурпация власти, использование наемных убийц и разработка запрещенного оружия ему уже обеспечены. Так что давай не будем усложнять работу Сой Фонг, она этому явно не обрадуется. Тогда, задумалась мелочь, после чего покраснела до корней волос, потопталась немного на месте, будто решаясь, после чего куда более уверенно кивнула своим мыслям и продолжила. Мы хотим, чтобы ты стал нашим мужем. Постой, Луричи Тян, ты серьезно? Вмешалась шокированная не меньше моего Карин. Более чем, немного неуверенно кивнула прикрывшая глаза принцесса. Вот же хитрая мелочь. И ведь как правдоподобно отыгрывала ничего не понимающую принцессу, а как услышала, что старика поймают, так сразу поняла, к чему все идет. И ведь как на это ни посмотри, ее можно понять. Благородные вообще очень не любят, когда в их дела вмешиваются простолюдины из ГТ, а уж когда помогают разрешить проблемы, грозящие расколом или уничтожением клана. Скажем так, репутация того, кто допустил подобное, улетит в глубокий минус, и плевать будет всем остальным, что это старейшину винить надо, а не принцессу. Глава клана, вот и разбирайся совсем сам, ну или уступи место тому, кто может. Однако все ее проблемы решались просто, замужество, чем она решительно и воспользовалась. И ведь не на ком-то левом, а на мне. Поняла ведь, что если я спокойно общаюсь с главой отряда тайных операций и смею так вольно относиться к ее приказам, то как минимум не уступаю ей в силах и влиянии. Добавим к этому то, что про мое достижение Банкэ, а после и победу над Эйзином, всем кому надо известно, и получаем логичный вывод, что вскоре я могу стать одним из капитанов, а это как ни посмотри, престижно. Как же, элита общества душ, чтоб его, и ведь послать-то ее можно, легко. Но в таком случае она точно обидится. Девочка, да еще и ребенок. 2 минуса в одном флаконе. Она ведь из кожи вон вылезет, но припомнит мне все. И плевать с одной стороны, кто я и кто она. Но есть небольшое такое но. Клан Касумяджи богат, влиятелен и благороден. Имеет свои собственные производственные и научные мощности, раз спокойно разрабатывает новейшее оружие. Еще и, как я понимаю, имеется неопытный, а вполне себе серийный образец. Моя жадность мне не позволяет пройти мимо такой халявы, но нужно слегка подкорректировать подход. Мне не улыбается объясняться с семьей по поводу еще одной жены, да еще и несовершеннолетней. Пусть не по возрасту реальному, а ментальному, Это ничего не меняет. В ней все видят девочку. Она ведет себя как девочка и говорит как девочка. Она и есть мелкая девчонка. Мелочь, наконец закончил я несколько тягостное молчание. Ты же понимаешь, что еще слишком мелкая для всех этих взрослых вещей, а мы друг друга в принципе не знаем. Тебя это не смущает? Смущает, буркнула в сторону принцесса. Еще как смущает, но у благородных такое происходит сплошь и рядом. А тут я хотя бы могу выбрать, за кого выйти замуж, и последнее явно не вызывало у нее положительных ассоциаций, судя по тени, упавшей на глаза. Да и вообще, что тебя в нас не устраивает? Перешел в атаку боевой хомячок имени Луричии Касумяджи. Ну, сделал я вид, что начал перечислять, фигура там, например, характер. Ах ты, взъелась мелкая, словно обезьянка, запрыгнув мне на спину и начав пытаться оттягивать уши. Ну, не буду ее просвещать, что мне не холодно, не жарко от ее попыток. Так и стою, стоически вздыхая в небо, а Карин лишь смеется рядом, довольная очередным представлением. В итоге мне удалось кое-как успокоить бушующую главу клана Касумяджи и отвезти ее домой, чтобы перекусила. Заодно немного отошла от нервотрепки с нападением. Карин же вовсю хвасталась этим маме, никак не разделяя нападение стрёмных духов и свой выигрыш в футбол. Ну да, какая может быть опасность, когда у нее есть такие родители, старший брат и его невестка, которые кого пострашнее сами способны испугать до мокрых штанов, проверено зависимыми. А вот мама переживала, судя по бросаемым на меня взглядам. Хотя в изложении Карин это было немного похоже на какой-то боевик, с элементами фэнтези и стёба. Ох уж это детское воображение. Мира же мне лишь подкладывала самые лучшие куски блюд и жалась грудью. Причем наглядно так, провокационно. Угу, уже прослышала про предложение от Луричии. Теперь вот издевается над мелкой пигалицей собственница. После же ужина состоялся более серьезный разговор с девочкой по поводу ее возвращения, совмещенный с инструктажем от Сой Фонг. Первичные данные они уже смогли выбить из пленника, да и использование запрещенных артефактов вместе с Бакката налицо, как и Синкаймон. Вряд ли они получали на переход официальное разрешение у главнокомандующего и отряда Кида. Вот и выходило, что мы имеем все основания для вдумчивого разговора с главой клана, ответственного за своих подчиненных. А так как сама она все время была у нас и была целью убийц, то, все и так понятно, мы решили вернуть Луричии в родной клан, причем открыто, чтобы спровоцировать нападение. Это будет наиболее наглядным проявлением преступного сговора и мятежа. Ариста будут отнюдь не на стороне Кумай, ибо пекутся за свои места и задницы. Никому не охота, чтобы подчиненный его же и подсидел. Никто не вступится за предателя, чье грязное белье и проступки всплыли на поверхность, не придя к благополучному завершению. Если бы он все смог провернуть тихо и чинно, а так, ну и дополнительно я обсудил с Луричией нашу, так сказать, совместную жизнь в далеком будущем. Пока что оно откладывается на неопределенный срок. Она хоть и считается совершеннолетней и самостоятельной по меркам общества душ, но ментально не вполне вошла в нужный возраст. Так что многое проходит мимо нее, и дело не только в сексе. Как раз в различных физических и политических аспектах взаимоотношений девочка очень даже подкована, но она не полностью отдает себе отчет о налагаемой ответственности, да и чувств никаких серьезных не имеет, как и я. Вот и договорились, что она подрастет, дождется, когда я стану капитаном, не буду же ей сообщать, что на одном месте вертел подобную должность со всеми ее обязанностями и долгом, а там уже повторно обсудим ситуацию. Но предварительная помолвка имеется, даже составлена на бумаге и заверена свидетелями в лице Сой Фонг и явно веселящейся Яруичи. Это страховка как для самой девчонки, чтобы ее не могли вынудить выйти за кого-то удобного, чтобы получить через брак власть в ослабшем клане. Так и для меня, клан с ресурсами, обязанный мне лично, все еще сидит у меня на крючке и только и ждет, чтобы я пришел и взял все это, стребовав должок. Да и просто я теперь вхож буду на его территорию, на правах будущего родственника. Проход в общество душ, как и короткий переход в квартал Касумяджи, были довольно легки и быстры, чего не скажешь уже о самой территории клана. Первая проблема, или скорее идиотизм, встретил нас у самых врат на клановую территорию. Ублюдок, как ты посмел похитить нашу прекрасную Луричию сама, едва ли не тыча своими шестами мне в нос? Два рядовых стражника мужественно пытались остановить нас от проникновения на территорию клана Касумяджи. Кошка на моем плече от такой наглости чуть не свалилась со своего места, а после с видом великомученицы приложила лапку к мордочке. Где-то на соседнем дереве один из ниндзя упал с ветки, пытаясь осознать, кто и кому тут угрожает. Луричия сама, с легким уважительным поклоном обращаюсь к принцессе, которую до этого от самых врат миров сопровождал до сюда, держа за ручку. Можно было бы обратиться уже как привык, но зачем подмачивать репутацию обязанного тебе главы богатого и благородного клана? Наоборот, первое время ей нужна будет поддержка, дабы пошатнувшийся, из-за смерти предыдущего главы и ее отца по совместительству, авторитет не продолжил свое падение. Вас, оказывается, похитили какие-то не самые разумные индивиды. Чудеса да и только. Ичига, напрочь игнорируя начавших соображать, что что-то того, не сходится ожидание и реальность, стражников, повернулась мелкая ко мне. Это они про тебя. После чего обратила свое монаршее внимание на рядовых и окинула тех уничижительным взглядом, будто букашек, посмевших преградить дорогу королеве. Видать, у Миры училась. Как вы смеете преграждать нам дорогу и угрожать нашему телохранителю и будущему супругу? Вот теперь уже у меня появилось желание приложить руку к лицу. Договаривались же с этой мелкой засранкой. Эль Луричи и Саматэ так вас не похищали? Шокированно в один голос протянули стражники. И вы сказали с супругу. Никто нас не похищал. Даже возмутилась таким инсинуациям принцесса. Кто вообще придумал такую чушь? Энно Гёкаку сама сказал, начали был один, но потом, осознав, кому и что говорит, одновременно со своим товарищем бухнулись на колени и уже дуэтом продолжили. Виноваты Луричия сама и готовы понести наказание. Свободны. Брызг глаз моих, бросила маленькая принцесса, ведя меня вглубь закрытой для простых смертных территории. Отряд ниндзя во главе со своей начальницей, бесшумными тенями следовали рядом. А тебя любит в клане, удалившись от рядовых обалдуев, хмыкнул я, легко эмпатией считав их эмоции. Естественно, гордо подняла носик принцесса, после чего, сбросив напускное величие, продолжила несколько печальным тоном. Наш отец был любим и уважаем в клане за свою мудрую и в то же время мягкую политику, поэтому неудивительно, что часть этого переносит и на нас. К сожалению, нам только предстоит доказать, что они не ошибаются. Докажешь, позволил я себе некоторую вольность, взлохматив ей волосы и ободряюще улыбнувшись. А если кто будет возникать не по делу, отправляй сразу ко мне. Поработаю, так сказать, пугалом для народа. Ичига, странным голосом начала принцесса, но была перебита появлением новых личностей. Три дебила, толстый, тонкий и горбатый. Даже не присматриваясь, я мог со стопроцентной вероятностью сказать, что у всех них руки по локоть в крови. Луричи сама, мерзким, скрипучим голосом, насквозь фальшивя, закричал горбун. «Мы спасем вас от этого ублюдка». По их внешнему виду и характеру я бы сказал, что если кого они спасать и будут, так это кошелек богатей от него самого. «Ты знаешь их?» Задаю чисто формальный вопрос, готовясь к будущей схватке. «Нет, мы их первый раз видим», подтвердила мои подозрения мелкая. «Они не из нашего клана и они нам не нравятся. Вы слышали ее? Схватить нарушителей», скомандовала пчелка, появляясь за спиной тонкого и прижимая уже активированный шикой к его горлу. Мгновением позже всех троих окружил отряд ниндзя. Сой Фонг вовсю пользовалась формально полученным разрешением на нахождение внутри территории благородного клана. «Шухер, братан, нас легавые прижали», осматриваясь каким-то затравленным взглядом, завизжал горбатый. «Я на такое не подписывался», веско бросил толстый, перехватив поудобнее копье. «Просто свалил, бросив своих подельников. Недалеко». Исчезнув в поступи, перехватываю громилу и парой ударов по уязвимым точкам отправляю того в беспамятство. Все так же восседающая на плече кошка с видом победительницы запрыгнула на спину уголовнику и, потоптавшись для виду, уселась. Сковавшая его кида гарантировала, что неожиданно он уже точно не нападет. «Есть пожелания перед отправлением в застенки?» Вкрадчивым голосом поинтересовалась пчелка, вся так же удерживая тонкого от глупостей. «Я не при делах», тут же попытался тот откосить от заслуженного наказания. «Старейшина Гёкаку Кумай нанял нас для убийства Луричи и Касумяджи, выдав это оружие. И чтоб вы знали, я был против этой авантюры. Про то, что это оружие вроде как числится запретным, я вообще до недавнего времени не в курсах был и с радостью готов его вам предоставить. Надеюсь, данное сотрудничество со следствием будет учтено при назначении несомненно справедливого наказания. Посмотрим», довольно усмехнулась пчелка. Ну вот у нее и язык не из последних лиц появился. «Бля, братан, слился», своим мерзким голосом завизжал горбатый, после чего раскрутил косу на цепи, отгоняя ниндзя, и ушел на прорыв. Как следует прицелившись, бросаю клинки ему наперерез. Через мгновение обезглавленное тело уголовника упало на землю. Окинув беглым взглядом мертвеца, Сой Фонг передала своего пленника подчиненным с наказом следовать за ними. Видать, опасается, что тот без непосредственного контроля может взбрыкнуть и сбежать, перебив охрану. И правильно в принципе делает. Такому только дай шанс сбежать, сразу же им воспользуется. Тем более, что уже на подходе к дому главы клана нас ожидал и сам старейшина-предатель. Выглядел Гёка Кукума этаким богобоязненным старичком с седыми волосами и большими бакенбардами, переходящими в аккуратную бородку. На лице застыло улыбчивое и доброжелательное выражение, которое при виде пленника стало совсем уж приклеенным. Попытавшись собраться с силами, он придал своему лицу радостное выражение, после чего обратился к принцессе с глубоким уважительным поклоном. «Луричия сама, как вы, в тот момент, когда мы нашли мертвыми ваших телохранителей, а вы сами исчезли в мире живых, мы все места себе не находили. Что с вами случилось и что здесь делает Сой Фонг сама со своими людьми? Хватит играть, Гёка Кукумай, мы все знаем, что ты предал нашего отца и пытался убить нас», — гневно выкрикнула принцесса, но я прекрасно чувствовал, как дрожат ее руки. Несмотря на помощь со стороны Синигами и то, что я был рядом, мелкой все равно было страшно, но она не могла позволить кому-то видеть свою слабость. «О чем вы говорите, Луричия сама? Какое предательство, какие попытки убийства?» — попытался скорее больше по привычке натянуть на лицо уже насквозь фальшивую маску верного слуги. Впрочем, ненадолго. Поняв, что никто ему не верит, а ниндзя Сой Фонг тем более по барабану кого вязать, он в отчаянии отдал приказ своим людям атаковать принцессу, понимая, что уже проиграл, но не желая уходить так просто. В тот же момент, верные старику убийцы, скрывавшиеся как среди простых стражников, так и среди членов клана, решительно бросились в свой последний бой. Стоит признать, если бы я изначально не следил внимательно за Гёка Кукумой, то легко мог бы пропустить его исчезновение в общей свалке боя. Так что, нанизав на ледяные пики пяток самых ретивых убийц, я снова скрыл принцессу за непробиваемой для кого-то слабее капитана сферой, после чего рванул за стариком. Мои чувства подсказывали мне, что предатель запросто может вытворить что-то, что значительно повысит его шансы на побег или выживание. Так что, на секунду использовав Санида, догоняю старейшину и, коснувшись, насильно отправляю того в беспамятство. Ну а теперь можно и возвращаться. Надеюсь, он жив? — первым делом спросила пчелка, добивая последнего смертника. Что характерно, она не бросилась в погоню за лидером мятежа, хотя он должен быть ее главной целью. Да и вопрос больше задан чисто для проформы. Видимо, уже доверяет мне и моим навыкам. Приятно. Обижаешь? — довольно хмыкаю я, перекидывая старика с одного плеча на другое. Он еще должен рассказать нам, как научился Бакката создавать и где их прячет. Да и компромата на своих коллег он пока мало выдал, чтобы главком мог смело им прижать остальных ареста. Бакката. Итак, Бакката. Исследуя лабораторные журналы, или вернее их блеклое подобие, совмещенные с личным дневником и восхвалениями собственной гениальности и просвещенности, а также запретные сведения клана Касумяджи, которые благодарная за спасение Луричи отдала без вопросов, ибо их хранение могло послужить поводом для более тщательной проверки со стороны пчелки, я смог более-менее разобраться, что это за звери такие и с чем их едят. И, пожалуй, стоит начать с того, что Бакката, питающиеся ряцу хозяина для своего выживания и развития, паразиты. И паразиты весьма мерзопакостные, ибо запросто могут выпить неосторожного носителя досуха. Взамен же они предоставляют синигами силу, повышая физические параметры и усиливают свои природные способности, что разнятся от одной катаны к другой. Впрочем, чуть более внимательно осмотрев как еще не занятые Бакката, так и уже слившиеся с носителем из личного отряда убийц Гёкаку, стоит отметить, что они бесполезны для нормального, уже освоившего шика и вышедшего на уровень полноценного лейтенанта, синигами. Более того, они будут вредны для дальнейшего его развития, ибо постоянно тянут ряцу, а при слиянии еще и начинают влиять на эмоции носителя, повышая его агрессивность и значительно стимулируя желание чаще и помногу использовать именно паразита, а не собственное зампакта. Надо ли говорить, что дух меча на такое закономерно обидится и пошлет синигами снова осваивать шика и учиться понимать свою половину? Что же до самого усиления, то оно разочаровывает. Рядовые, получив Бакката с риском тупо стать кормом для своего меча в любой момент, получают лишь физическую прибавку в 2-2,5 раза. То есть для коротких боевых столкновений это еще можно использовать, но в перспективе ты в буквальном смысле просрешь весь свой личный состав. Это не говоря про то, что полноценные Бакката, а не их жалкие урезанные копии, слишком жирно и дорого для тех самых рядовых. В случае со старшими офицерами и равными им по силам, ситуация уже получше. Так третий офицер третьего отряда Макатекибуни под действием усиления Бакката вполне уверенно мог противостоять полноценному и опытному лейтенанту из Урукира, но стоило последнему просто затянуть бой, как офицер мало того, что потерял контроль над собой, ибо паразит, покрывший полностью всю правую руку и часть тела, уже влиял, кроме всего прочего, еще и на восприятие носителем мира, так и банально сжег сам себя. Учитывая, что для Бакката нет, так сказать, нормы поглощения, они будут тянуть Риацу тем быстрее, чем дольше идет бой, пусть и усиливая носителя, но полностью оправдывая роль одноразового оружия. Кроме того, не стоит забывать и про качество поглощенной Риацу. Так, например, паразита, пытавшегося присосаться ко мне, просто разорвало от капли энергии. Иными словами, для кого-то, обладающего более высокой плотностью Риацу, нежели может выдержать паразит, тем более будут бесполезны Бакката. Впрочем, не стоит думать, что тот же Зараки, обладая огромнейшими запасами Риацу и не особо выдающейся плотностью, получив в руки паразитическую катану, в раз скакнет до уровня того же серьезного главкома. Нет, может, какую сильную способность при правильном выборе Бакката он и получит, но нахрена, он и так рвется в самую гущу, постоянно жалуясь, что ни с кем подраться, а с этим творением сумрачного гения Касумяджи, мало того, что станет стеклянной пушкой, сознание которого подтачивает откровенно дурная дрянь с щупальцами, так еще и усиление заставит рыдать кровавыми слезами от своей бесполезности. В общем, единственное дельное использование подобных паразитов – это банальное развитие количества Риацу и скорости его восстановления у синигами до уровня старших офицеров включительно. Все. Дальше идет либо сугубо индивидуальный подбор, который еще не факт, что оправдает себя, либо откровенное вредительство. Впрочем, если уж совсем на чистоту, то я к ним несколько несправедлив. Синигами, с трудом освоивший Шика и осознавший, что банкой будет достигать аж до пришествия короля, вполне может воспользоваться Бакката, ведь это его единственный способ стать сильнее в приемлемые сроки. И это даже будет в некотором роде эффективно. Другое дело, что этим он заочно подписывает себе смертный приговор. Нет, можно, конечно, постоянно следить за тем уровнем Риацу, что поглощает паразит, не допуская его слишком быстрого роста, но в бою на это банально не будет времени. Другое дело, что если доработать сами Бакката, установив на них искусственные ограничители роста и скорости поглощения, а также принудительное удаление, в случае излишних рисков для жизни носителя, можно получить практически безопасное значительное усиление для любого ниже лейтенантского уровня, но, нахрена, мне лично, или моим знакомым, это не принесет никакой пользы, а на остальных синигами мне по большому счету плевать. Ямамото же, в свою очередь, едва ли будет вникать в суть разработок и уж точно не станет интересоваться темой усиления запретного оружия. А даже если и станет, в сам отчет я это благоразумно добавлять не буду, а приберегу для лучших времен, как и другие мои проекты, побочным или дополнительным свойством которых и является усиление синигами. Потом, может быть, лет через 300, если главкома Асав причинное место ужалит, заставив искать способы усиления проводников душ, я и воспользуюсь переполохом, а пока, всему свое время. Нему, закончил я писать отчет по изучению Бакката, повернувшись к своей верной подчиненной, просто золоту. Все целые Бакката, поместив в питательную среду, в зависимости от решения главкома посмотрим, что с ними делать, а вот это, окинул я презрительным взглядом обломки паразитических катан, дергающиеся в предсмертной конвульсии глаза и расчлененные в ходе исследования тела как носителей, так и самих паразитов. Более они не представляли ни для нас, ни для пчелки интереса, а потому, уничтожить. Слушаюсь, тут же приступила к исполнению нему, без лишних споров, недомолвок, упреков, что я использую бедную девушку, или и вовсе претензий, мол, она тут главная, а я вообще в отряде не состою. Настоящее сокровище. Интересно, это нормально, что чем больше я с ней общаюсь, тем больше появляется крамольных мыслишек, что неплохо бы воскресить Майюри, пожать тому руку и отправить обратно. Пропорочные мысли, что такое сокровище должно принадлежать мне во всех возможных смыслах и позах, я и вовсе молчу. Они в моей голове постоянно циркулируют, стоит только увидеть нему. Доклад оставляю на тебе, а то главнокомандующий опять ворчать будет, что это все не своими делами заняты, а пока, прерываюсь, прикидывая, какие у меня еще есть срочные дела, но не обнаруживаю таковых. Есть что важное, Сой Фонг Сан просила передать, что ваше обучение начнется с завтрашнего дня, таким же спокойным, как и обычно, тоном произнесла Нему, но в эмоциях кольнуло нечто странное. «Неужели я слышу от тебя нотки ревности?» Удивленно приподнимаю бровь, обнимая Нему со спины и целуя в шею. Еще с пару секунд девушка в моих руках пыталась показать, какая исполнительная и неприступная, и вообще, ей надо работать, а не всякими пошлостями заниматься, но потом растаяла. Собственные желания с разгромным счетом победили в буквальном смысле вбитые в подкорку мозга привычки исполнять приказы в тот же миг, как они были отданы. Не знаю, честно призналось это чудо, пытаясь разобраться в себе. Просто мне немного неприятно, что ты все больше внимания уделяешь Сой Фонг Сан, а ко мне обращаешься лишь по работе. А вот и первые росточки, заключил я, подавив желание вздохнуть, впрочем, сам виноват. Все же Нему, как ни посмотри, сломанная психически и ментально личность, тянущаяся к тому, кто единственный даровал ей хоть каплю теплоты и заботы. А тут видеть, что объект ее желания хоть и признает ее частью семьи, уже некоторое время дарит эту самую теплоту всяким левым личностям, той же Сой Фонг, например. Любая нормальная девушка на ее месте уже давно дала бы мне в рожу или потребовала определиться наконец и была бы полностью в своем праве, но Нему. Это Нему со всеми своими астрономическими достоинствами и кучей давно мутировавших во что-то неведомое тараканов в голове. Ну, раз не знаешь, тогда отложи свой доклад на завтра, ничего с ним не станется, а пока, прерываюсь, чтобы нежно укусить свою пленницу за ушко. Мы идем на свидание. Давно пора это было сделать, но то зависимые, то темные, то еще какая хрень. Удобно быть злодеем. Всегда можно свои косяки на мертвых скинуть, и никто по этому поводу и слова не скажет. В это же время, кабинет главы клана Касумяджи. Дописав очередное послание, Луричи позвонила в колокольчик и, выдав слуге необходимые указания, отправила того прочь, вновь оставшись одна. Почти одна. Сейчас, хоть она этого и не ощущала, рядом присутствовала пара бойцов Амницукида, представленных капитаном второго отряда. Все же, следовало убедиться, что больше предателей и искателей легкой поживы в лице малолетней главы клана не появится на горизонте. Но конкретно данная вещь сейчас мало заботила девочку. Пусть ее сейчас за глаза и называют марионеткой синигами, а может и как похлеще. Вот только все эти языкоблуды не на ее месте. Да и откровенно говоря, ей плевать на их мнение. Что они могут? Лишь запихнуть свои грязные языки и мысли себе же поглубже, когда она проходит рядом, и не смеют даже глаз поднимать на ее сиятельную персону. Все же, теперь она на деле олицетворяет честь и гордость клана Касумяджи, а не служит номинальной куклой, как при Гёка Кукумай. Хах, честь и гордость клана. Даже смешно это произносить, даже в мыслях. Где они были, когда жадный до власти старейшина резал своих родичей и соклановцев в угоду прихотям? Где они были, когда умирали ее родители? Или когда при ней убивали последних поистине преданных слуг, Энрю и Кинрю? Забылись и испарились, вместе с трусливым желанием выгородить себе преференции перед предателем или спасти жалкие жизни. Так что, несмотря на то, что власть в клане перешла полностью в ее руки и девочка даже имела признание и подчинение от соклановцев и слуг, она не могла им верить полностью, не после случившегося. В свете последнего ее мысли плавно перескочили на тех немногих, кто заслуживал доверия, и почему-то на ум самым первым пришел не ее бывший вероятный жених, Шу, не синигами в лице Сюсуки Амагая, что и организовал это расследование, даже не Сой Фонг и ее отряд, что и вернули власть законной представительнице. О, перед ее глазами сейчас был иной образ. Взрослый уже парень, с небольшим загаром и рыжими волосами, что иногда непослушно топорщились в стороны, а в желтых как солнце глазах мелькали искорки веселья и силы. Именно его она видела как того, кому может доверять безо всяких условностей и границ. Было ли то ее предложение глупым ребячеством, лишь отчасти, попыткой получить выгоду, более вероятно, но еще дальше от истины. Она и сама мало себя понимала. Изначально этот наглый хам, что не желал к ней правильно обращаться и выглядел как-то слишком просто, но никак не вызывал доверия и вообще приязни. Что простой человек может сделать против того, кому было под силу одолеть лучших бойцов клана? Причем они были обученными синигами и имели зампакта. Но даже так это не спасло их от смерти. Вот только вместе с тем первое знакомство принесло в ее душу легкое смятение и странный трепет, который она не сразу поняла и распознала. Казалось, это просто неприязнь и раздражение. Но вот потом, чем больше она с ним общалась, тем больше не могла понять, почему. Почему все эти глупые подколки, нелепые угрозы и раздражающие манеры ей нравятся. А это знакомство с его сестрой и игра в мяч, как какой-то крестьянской девчонке. Но как же это было здорово. Как давно она себя не чувствовала столь же свободно и легко. Даже ее игры в детстве, еще более глубоком детстве с Шу, казались сейчас по сравнению с этим слишком наигранными и манерными. А потом, по возвращении, он угостил их мороженым, очень хорошим и вкусным. Она такое только в детстве с родителями ела, но все испортило то дурацкое нападение, от которого ее защитил этот Ичига. Значит, та его речь, она не была простой бравадой, он и в самом деле так силен, хотя с другой стороны, то, что его сестра, Карин, вообще не испугалась и даже не напрягалась, уже давало повод для размышлений, пока они скрывались под куполом и лишь ощущали смену духовных потоков снаружи. Там явно шел бой, но ее новая подруга просто заявила, что нет ничего, с чем бы не справился ее братик. Она не испытывала и грамма неуверенности в нем, и часть этой уверенности передалась тогда самой Луричии. Она тоже решила в него поверить. Пусть это казалось глупым и наивным после всего с нею случившегося, но это было простым подспудным желанием, и оно оправдалось. Так откуда же тогда взялось ее предложение сделать его своим мужем? Из детского желания иметь все самые лучшие, из желания защиты? Нет, это были лишь факторы, что могли обосновать ее мнение для всех остальных. Сама же она хотела именно его себе в мужья просто потому, что только его и видела в этом качестве. Ну, на самом деле, как она раньше это себе представляла, ее родители планировали, что она станет женой Шу, своего друга детства и такого же аристократа из другого рода, что будет равен ей по положению и хорошо разбирается в делах рода. Ну и браком для девочки было что-то вроде той же дружбы, только еще больше. Ну и играть столько, сколько раньше, они не смогут. Будут все эти дела, церемонии и прочее. Хотя, видя своих родителей, ей казалось странным, что они не казались такими вот друзьями. Они были куда ближе друг к другу, а их теплота и любовь к ней и друг к другу более естественными, безо всей этой мишуры церемонии и словоблудия. После же предательства Гёкаку Кума и браком она считала просто новый плен, в который ее продадут, как найдут выгодного покупателя. Фактически, рабство. Но вот, она переместилась в Гинсей и увидела иную сторону жизни. Карин и Юзу, Масаки и Сина, Ичига и Миру. Их отношения напомнили ей то время, когда были живы родители. Да, они были довольно простыми, прямыми и естественными. Как и отношение Ичига к ней, он не лебезил, не прятался за цветастыми оборотами или красивыми словами. Просто говорил то, что и думал. Поступал так, как считал правильным. И делал то, что считал справедливым и честным. Все отношения как его семьи, так и его самого было пронизано той семейной атмосферой, которую ей хотелось перенести на себя. Вновь почувствовать себя среди любящей семьи, что будет относиться к ней не как к наследнице и главе клана Касумяджи, а как к девочке Луричии, или лучше девушке. Она пока еще не определилась, так что то предложение не было компромиссным или рационально циничным, как бы кто ни думал, но оно было твердым, в этом новая глава клана Касумяджи была уверена, и она от него не отступится. Шу он поймет, все же, они именно друзья, что не смогли стать ближе, семьей, за столько лет, проведенных рядом. А с Ичига хватило пары дней, чтобы она это поняла и осознала. Теперь же нужно всего лишь привести дела клана в порядок, чтобы ее будущий муж не отказался от нее. Пусть его сам клан не сильно будет волновать, но он может стать весьма ценным приобретением. Она уже знает, что он хорошо разбирается в науке и даже участвует в делах неисинигами. Так что и возможности Касумяджи на этом поприще лишними не будут, и дадут лишний аргумент в ее пользу в будущем. Да, покупать его согласие не слишком правильно, но в любви все средства хороши, как сказала та кошка, что Ичига носит с собой, и Луричия Касумяджи не отступит. Она добьется своего, он станет ее мужем и они создадут такую же семью, что была у ее родителей. Нет, даже лучше. Что же касается той его жены, Миры, она смертная, так что это не считается, а даже если потом она останется с ними. Ну, что же, среди аристократов принято иметь гаремы. Пусть это в последнее время не слишком распространено, но все же имеет место быть. К тому же это лишний раз докажет доблесть ее мужа, даже в таких делах. Пусть она еще и маленькая, но прекрасно разбирается в физиологии взаимоотношений мужчины и женщины. Аристократов многому учит раньше, чем простых детишек. Осталось лишь самой подрасти в определенных местах, чтобы быть не хуже его первой жены, а может и лучше. Да, так как ей больше не придется сдерживать свой рост, это вполне возможно. Придя к нужным решениям, Луричия тут же решила составить планы. Жизнь скоротечна, а жизнь смертных, тем более. Не успеешь обернуться, как Ичига уже умрет и займет свое место рядом с нею в обществе душ. Так что у нее мало времени. Нужно как следует расспросить служанок и прочих наперсниц про всякие их женские штучки. А то Ичига пока еще смотрел на нее как на ребенка. Это нельзя так оставлять. Ха, она еще покажет. Как только он вознесется к ним, она его встретит и покажет, какова красота истинной главы клана Касумиаджи. О, да, он падет к ее ногам. Но сначала нужно научиться готовить. Он же любит вкусно покушать. Эта Мира много ему готовила и кормила с рук. Ох, может он будет есть и с ее рук, как и у той смертной. Было бы интересно. Вторжение. Начало. Месяц спустя по времени общества душ. Хм. Любопытно, задумчиво пробормотал я, смотря на сводки отчетов по открытию Синкаймона за последний месяц. И если судить по этим бумагам, открытие Врат Миров происходило раза в 4 чаще, чем было согласовано с отрядом Кида и одобрено главнокомандующим. Более того, в некоторые моменты открытие прохода на Землю фиксировалось, но кроме адских бабочек так никто и не проходил. Нет, такое, конечно, тоже бывает, особенно, если надо срочно с кем-то связаться, а тратить кучу времени на согласование банально нельзя, но не 8 же раз за месяц. Мне даже самому любопытно стало, кто это так беспалевно контрабанду провозит. Как можно понять, мне уже доверяют работу с бумагами и небольшие расследования. Да и то, как доверяют. Уверен, после меня все составленные бумаги перепроверит еще пяток проверяющих и только потом предоставит на изучение главным параноидальным лицам общества душ, активно прикидывающимся моим надсмотрщиком-капитаном. Пчелка в полной мере занялась попытками вылепить из меня самого временного, то бишь постоянного лейтенанта, наверняка, параллельно подыскивая замену. Именно так, с большой буквы, ибо если бы Амаэда занимался по той же программе, то давно бы перестал быть таким глупым и бесполезным, но, увы, благородному, богатому и считающему себя выше всех просто по праву рождения жирному Борову и в голову не могло прийти, что пропадать на полигоне второго отряда надо по 12 часов в сутки, еще 5 отнимая на отработку кида и различных специализированных техник разведчиков и диверсантов, а не тогда, когда совсем уж прижмет. И должен признать, такие методы приносят свои плоды, особенно у меня, благодаря пассивному, так сказать, подключению к истоку всего зла мира и высочайшему, почти что филигранному контролю, мне не надо было убивать дни и недели на отработку одного единственного заклинания. Я уже знал то, чему меня обучают, скорее вспоминая давно забытое, нежели изучая новое, благодаря чему даже при прочих равных, тратил в разы меньше времени, с той лишь малюсенькой разницей, что прочие не были равны. Мой контроль, резерв и скорость обработки информации не могли идти ни в какое сравнение даже с опытными лейтенантами. И это не бахвальство, а простая констатация факта. Все вместе это приводило к тому, что практически любое заклинание я мог изучить уже с поры успешных применений, после чего забыть то, было уже нереально. Стоит признать, что в Амнецуке до своих бойцов гоняют на славу, а отрабатываемые ими тактики охоты на тех же миносов позволяют 5 недоросшим и до 10 офицера синигами без потерь вынести ходячую башню. Неудивительно, что с такой подготовкой Сюсуки Эмагай, бывший ранее командиром боевого звена отряда тайных операций, начал быстро поднимать свою репутацию среди новых подчиненных.